болото ненависти, озеро в бледном тумане. Маленький ребенок, закованный в жалом капкане. Под покрывалом безысходности спрятана гордость. Важно не то, что ценное, а то, что модно. В этом тумане каждый создан для фатального. Вдох, выдох, это дым остается тайной. Формально каждый рожденный, будущий заключенный. О чем ты, брат? Каждый с деньгами одаренный. Вдыхая едкий дым от поломанных судеб. Мы сами судим, ожидая, что нас тоже осудят. Перед параллельности и крайности сдаться паскудам. Стереть из памяти, кто мы вообще и откуда? Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. И страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. И страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Сколько можно терпеть холод и унижение? Сколько таких же, как и я, с точно таким же мнением? Сколько можно смотреть на мир из-за просвета, что пробьются через ткань на глаза белым светом? Строим карточный домик там, где песок и бури. Ты думаешь, что играешь? Семья, стресс и куришь. Жизнь в этом дыму или весь дым в этой жизни? Ловя мечты в ладони, станешь врагом для отчислен. Студент отчислен, причина нехватка ресурсов. С каких пор денежные средства, задача для курсов? Порное искусство за вяжи глаза своему сыну. Статистика смерти СПИДа — обычная картина. Запах дождя сменили запахом пороха власти. Дым в глаза, туман, чтобы спрятать что-то счастье. Нас разорвали на части, пустив на корм собакам. Готовь статью, зуб за зуб, рубаха за рубаху. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Дым, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Дым, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Невыносимо дико и сложно, скорее невозможно осознать, что твое отражение тоже ложно. Голова ватная, мысли в трех параллелях. От безысходности теряешься в сомнениях. Куда уж дальше, глаза пропащие. Тело в акуле и пасти, корона черной масти. Голые стены, белый потолок и черный дым. Перекресток разума, для них ты снова стал чужим. Ни дня без холода, волки за волоком. Я вязну в офисной каше под стальным молотом. Стремишься упорно быть кем-то, оставаясь пеплом. На дне цепи тленной, все продалось верно. Итог — черная лента и маленькие похороны. Смерть под предлогом Бога, а внутри закована. Отныне ты один, теперь в одиночной коробке, оставленный судьбой после выбитой пробки. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Дым, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Дым, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Дым в голове. Пыль, страх, гнев. Дым в голове. Пыль, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Пыль, страх, гнев. Дым в голове. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Пыль, страх, гнев. В каменной иллюзии быть человеком в пустоте. В пустоте. Пыль, страх, гнев. В каждой картотеке, в каждом человеке, в каждом дне. Дым. В каменной иллюзии не станешь врагом для очистки. Дым в голове. Человека в пустоте.